Призывает он к себе тайком раба Мермекса, известного своей преданностью, и поручает на полную его ответственность присмотр за хозяйкой, пригрозив тюрьмой, пожизненным заточением и, наконец, насильственной голодной смертью, если какой-либо мужчина хоть пальцем, хоть мимоходом дотронется до нее. Слова свои подкрепляет он страшными клятвами. Оставив перепуганного Мермекса в качестве неусыпного стража при супруге, он спокойно отправляется в путь. Крепко запомнив все наставления, Мермекс не позволял никуда двинуться своей хозяйке. Займется ли она домашней пряжей, он тут же сидит неотступно. Пойдет ли на ночь помыться, он идет за ней по пятам, будто прилип. Держась рукой за ее платье, одним словом, с удивительным рвением исполнял порученное ему дело. Но от пылкой бдительности Фелиситера не могла укрыться несравненная красота женщины. Возбужденный и воспламененный, в особенности молвой о ее целомудрии и невероятно строгим присмотром, он, готовый что угодно сделать, чему угодно подвергнуться, решил пустить в ход все средства, чтобы сломить упорное сопротивление крепости. Уверенный в хрупкости человеческой верности и зная, что деньги улаживают всякие препятствия и что двери даже адамантовой крепости могут быть сломлены золотом, он нашел случай встретить Мермекса наедине, открылся ему в своей любви и умолял оказать помощь в его мучениях. Он говорил, что близкая смерть для него решена неизбежно, если он своевременно не достигнет своего желания, а тот не должен ничего опасаться в таком простом деле. Без спутников под вечер, под кровом мрака, он может войти и через короткое время выйти никем не замеченный. Подобные просьбы он подкрепляет сильным доводом, способным сломить упрямую непоколебимость слуги. Он протягивает ладонь пригоршнею и показывает блестящие новенькие золотые, из которых 20 предназначалось молодой женщине, а 10 он охотно предлагал ему. Мермекс, придя в ужас от неслыханного преступления, заткнул уши и убежал прочь. Но пред глазами его все стоял пламенный блеск золота. Хотя он ушел далеко и быстрым шагом дошел до дому, все ему чудилось прекрасное сияние монет, и богатая добыча уже привела ум его в страшное расстройство, и мысли у бедняги разбежались, разделенные в разные стороны. С одной стороны верность, с другой нажива. Тут муки, там благосостояние. Наконец, страх смерти был побежден золотом. Притягательная сила денег не уменьшилась от расстояния, но даже мысли во сне наполнены были губительной алчностью, и хотя хозяйские угрозы не позволяли ему отлучаться из дому, золото звало его за двери. Тут, поборов стыдливость и отбросив нерешительность, передает он предложение хозяйке. Таня опровергает мнение о женском легкомыслии и живо делает обмен между своим целомудрием и презренным металлом. Исполненной радости спешит Мермекс окончательно покончить со своей верностью, жаждая не только иметь, но скорее прикоснуться к тем деньгам, которые на горе себе он увидел. С восторгом извещает он Фелиситера, что его стараниями желание Фелиситера может быть удовлетворено. Сейчас же требует обещанной платы, и вот золотые нумы в руке у Мермекса, которая и медных-то монет не знавала. Когда совсем смерклось, провел он ретивого любовника одного, без провожатых, плотно закрыв ему голову, к дому, а потом и к хозяйкиной спальне. Только что неиспытанными еще объятиями начали чествовать они начинающуюся любовь, только что обнаженные ротоборцы первых чинов Венерина воинства заслужили, как вдруг, против всякого ожидания, воспользовавшись мраком ночи, у дверей дома появляется муж. Он уже принялся стучать, кричать, камни бросать в ворота, и так как промедление все более и более казалось ему подозрительным, начал грозить Мермексу жестокой расправой. Тот, смущенный внезапной бедой и от жалкого трепетания, потеряв последнее соображение, ничего не мог придумать лучшего, как сослаться на то, что он запрятал куда-то ключ и в темноте не может его найти. Меж тем Фелиситер, услышав шум, набросил рубашку и, совершенно забыв в попыхах обуться, босиком выбежал из спальни. Наконец Мермекс вложил ключ в скважину, открыл двери и впустил ругавшегося хозяина, а как увидел, что тот быстрым шагом направляется к спальне, потихоньку сбежал и выпустил Фелиситера. Почувствовав себя в безопасности после того, как тот переступил порог, он запер двери и пошел снова спать. Барбар же, проснувшись чуть свет, видит под кроватью чьи-то чужие сандалии, в которых Фелиситер к нему прокрался. Догадавшись, в чем дело, он никому, ни жене, ни домочадцам ничего не сказал о своем огорчении, а взял эти сандалии и спрятал их потихоньку за пазуху. Только приказал рабам связать Мермекса и вывести на базарную площадь, и сам, подавляя рыдания, не раз рвавшиеся из его груди, поспешил туда же, будучи уверен, что по этим сандалиям он очень легко может напасть на след прелюбодея. И вот они на площади. Барбар в гневе, с раздраженным лицом, нахмуренными бровями, а рядом с ним Мермекс, связанный, который, не будучи пойман с поличным, но мучимый угрызениями совести, проливал горькие слезы и жалобно вздыхал, напрасно стараясь вызвать к себе сострадание. Случайно навстречу им попался Фелиситер, шедший совсем по другому делу. Взволнованный, он не испуганный неожиданным зрелищем, он вспомнил, какую в торопях сделал оплошность, быстро сообразил возможные последствия и с присущим ему присутствием духа растолкал рабов и с криком стал бить по щекам, но не больно, Мермекса приговаривая: «Ах ты, негодная душа, ах ты, мошенник! Пусть от твоего хозяина, от всех богов небесных, которых ты ложными клятвами оскорбляешь, что ни на есть худшая кара тебя постигнет. Ты ведь вчера в бане сандалии у меня украл. Заслужил, клянусь Геркулесом, заслужил ты того, чтобы эти веревки на тебе сгнили, да и самого тебя в мрачной темнице сгноили». Введенный в обман этой ловкой ложью энергичного юноши, Барбар, вообще склонный к доверчивости, удаляется во свояси и, подозвав Мермекса и отдав ему сандали, сказал, что прощает его от души, а что украденную вещь надо вернуть владельцу. Старушонка продолжала еще бормотать, как женщина ее прервала. «Счастье той, что делит содружество с таким крепким и независимым товарищем, а мне, несчастный, на долю достался дружок, что всего боится. Жорнов ли зашумит, паршивый ли осел, этот морду покажет». «Старуха на это. Уж доставлю я тебе спешным порядком этого образцового любовника». И с этими словами выходит из комнаты, сговорившись, что к вечеру еще раз придет. А супруга добродетельная сейчас же принялась готовить роскошный ужин, дорогие вина процеживать, различные кушанья заново тушить соусами. Наконец, уставив богатый стол, начала ждать прихода любовника, словно появления какого-нибудь бога. Кстати, и муж отлучился из дому на обед к соседнему сукновалу. Когда время приближалось к урочному сроку, меня отвязали и предоставили свободно пользоваться пищей, но я радовался не столько освобождению от геркулесовых трудов моих, сколько тому, что, сняв повязку с моих глаз, мне дали возможность наблюдать за всеми проделками злокозненной этой женщины. Солнце, уже погрузившись в океан, освещало подземные области мира, как является несчастная старуха бок о бок с отважным любовником, еще не вышедшим почти из отроческого возраста, и столь миловидным по блеску безбородого лица, что сам бы еще мог составить усладу любовникам. Женщина, встретив его поцелуями, сейчас же пригласила сесть за накрытый стол. Но не поспел юноша пригубить первый за здравной чашей и узнать, какой вкус у вина, как приходит муж, вернувшийся гораздо раньше, чем его ожидали. Тут достойнейшая супруга, послав мужу всякие проклятия и пожелав ему в сердцах ноги себе переломать, прячет дрожащего, бледного от ужаса любовника под случайно находившийся здесь деревянный чан, в котором обыкновенно очищали смешанные зерна, затем с прирожденным лукавством, ничем не выдавая своего проступка, делает спокойное лицо и спрашивает у мужа, почему и зачем он раньше времени ушел с ужина от закадычного своего приятеля. Тот, часто вздыхая с глубины горестной души своей, отвечает: «Не мог я вынести безбожного и крайнего преступления потерянной женщины и обратился в бегство. Боги благие, такая почтенная Матрона, такая верная, такая воздержанная и покрыла себя такой гнусной срамотой. Клянусь вот этой богиней Церерой, что если бы я сам это заметил за такой женщиной, глазам своим не поверил бы». Заинтересовавшись мужниными словами и желая узнать, в чем дело, нахалка эта не перестала приставать, пока не добилась того, чтобы ей рассказали всю историю по порядку. Муж не мог устоять и, уступив настояниям жены, так начал, не ведая о своих бедствиях, повесть о бедствиях чужой семьи. Жена приятеля моего, сукновала, женщина, как казалось до сей поры, исключительного целомудрия и, по общим лестным отзывам, добродетельная хранительница домашнего очага, на самом деле предавалась тайной страсти с неким любовником. Секретные свидания у них бывали постоянно, и даже в ту минуту, когда мы, вымывшись, явились к ужину, она с этим молодым человеком упражнялась в любострастии. Потревоженная нашим внезапным появлением, следуя первой пришедшей в голову мысли, она своего любовника сажает под высокую плетеную корзину, в которой она серными парами белила белье, и, считая, что он там спрятан надежным образом, сама преспокойно садится с нами за ужин.